Биографическая справка. Вячеслав Максимович Шугаев родился в 1938 году в городе Мензелинске Татарской АССР. Окончил факультет журналистики Уральского государственного университета. Работал в газетах Свердловска и Иркутска, в московских журналах. Первая книга прозы вышла в Свердловске в 1959 году. Автор книг «Бегу и возвращаюсь», «Осень в Майске», «Арифметика любви», «Учителя и сверстники», «Русская Венера» и других. Повесть «Осень в Майске» впервые опубликована в одноименной книге издательства «Советская Россия», 1967 год.